Глава 10. Мне повезло. До школы я успела добраться вовремя. Бежала со всех ног на автобус, потом с него, но успела на отпускание шаров и на финальную песню. И даже на вручение подарков дорогим учителям. В этой толпе я взглядом почти сразу нашла обиженного Гришу, но никак не могла выцепить Демьяна. Его не было. Почему-то это принесло облегчение. С одной стороны, пока я бежала до автобуса, мое решение отдаваться тому, кто хочет взять, показалось опрометчивым. С другой стороны, я рада, что он не обманул меня. Просто у него не получилось приехать. Просто не получилось. И, судя по его компании, из-за каких-то проблем. Я все равно посматривала на выход, все равно ждала. Ждала, что рядом зарычит машина, что он появится в своем шикарном костюме, возьмет меня при всех за руку, объявит своей девушкой. Господи, какой бред! Словно в детском саду. «Я рад, что ты одумалась и приехала одна. Гриша поборол свою гордость? Больше не злится? Или узнал от дяди, что они планируют нашу свадьбу? Ты знал про свадьбу? Тебе сообщили?» «Нет». «Врет. Вижу, что врет. Но я не против. Мы давно этого хотели». «Вы хотели. А я хотела, чтобы ты выучился, чтобы мир увидел, чтобы, может быть, потом в городе остаться». «А наши семьи? Ты хочешь жить в городе, а их оставить?» «Мы могли бы забрать Ирину». Смотрю в серые глаза Гриши и не вижу там ни радости, ничего. Почему во взгляде Демьяна всегда бушующий океан, а здесь лишь воронка, в центре которой ужасающая неизвестность? «У Иры есть родители, ее судьба нас не касается». «Вот пока ты так думаешь, никаких нас быть не может. Ты в курсе, что вчера отец заставил меня стоять на досках несколько часов, молиться?» «Но он же добра тебе желает. Ты, наверное, опять проявила дерзость». Осторожно начинает он, а я задыхаюсь. В голове тут же картина будущего, где я говорю своей дочери, что это испытание перед лучшей жизнью после смерти. Ты такой же, как он. «Ася!» – хватает он меня за руку, но я пробираюсь сквозь толпу. «Я буду идеальной дочерью до выпускного. Я сделаю вид, что согласна. Я нагоню туманы и сделаю их слепыми, чтобы получить аттестат и, наконец, сбежать. Затеряться на тысячах акрах нашей необъятной страны вместе с Ирой». Пробираясь сквозь собственные мечты и толпу, я сталкиваюсь с Миленой. Она толкает меня, специально или нет, неважно, но лишь смотрит с презрением после. На ней суперкороткий костюмчик школьницы с шелковым платьем и тонким кружевом сверху. Тоже ждала Демьяна. «Если ты надеешься, что после вашего вчерашнего вальса он вдруг воспылает к тебе любовью, то спешу тебя разочаровать». Чтобы разочаровываться, нужно очароваться. А я прекрасно знаю, что из себя представляет Демьян и вся ваша золотая молодежь. Но какая нормальная девушка откажется потанцевать с принцем хоть раз в своей жизни, м? Тем более, что скоро принц уедет в Европу. «Что?» Кажется, я все-таки смогла ее удивить. «Что ты несешь? Какая Европа?» «Ты не знала?» «Прости. Не хотела спешить тебя разочаровать. Сука!» Толкает она меня в плечи и убегает, ковыляя на сломанной ноге. Мне не должны быть приятны страдания этой пустой девчонки. Но почему-то внутри растет острое удовлетворение, что сегодня не я одна осталась без принца. Что не я одна потеряла Демьяна навсегда. Любую возможность быть с ним. Даже на какой-то грёбаный месяц.